карающий меч революции. Отправив флот на Тринидад, предсовнарком с головой погрузился в текущие дела. Столкновение с испанцами выявило серьезные просчеты в системе вооружений республики. На совещании с артиллеристами и научниками решили развернуть вторичное снаряжение снарядов для 45-ок. Раньше этим пренебрегали из-за мизерного фугасного и осколочного действия снаряженных черным порохом 45-миллиметровых снарядов. Бронебойные же снаряды этих крохотных пушек показали хорошую эффективность в подрыве крюйткамер на испанских кораблях. Научникам поручили разработать бронебойный, а точнее деревобойный снаряд и выстрел к нему из использованных гильзок. Для борьбы с индейскими лодками и шлюпками решили разработать для 45-ок и осколочный снаряд. Заводу включили в план 22 нарезных 45-ки с пружинным противооткатным устройством под вторичные выстрелы для установки на всех береговых артпозициях и на всех кораблях. На всех парусниках впредь устанавливать по одной 3-дюймовке и по одной 45-ке. На всех береговых батареях по 90-миллиметровой пушке и по 45-ке. В первую очередь завод, конечно, переснаряжал остродефицитные 3-дюймовые выстрелы. Развернули производство картузов для 130-ок с начинкой из черного пороха. Артиллеристы уже провели опытные стрельбы такими метательными зарядами. Максимальная дальность уменьшилась со 138 кабельтовых до 72, чего было более чем достаточно для местных условий. Правда, и скорострельность пушек уменьшилась до 2 выстрелов в минуту по причине необходимости пробанивать казенную часть орудия после каждого выстрела от несгоревших остатков черного пороха. Весь высвободившийся бездымный порох из картузов использовали для снаряжения новых снарядов главного калибра. Выявилась совершенно недостаточная точность береговых гладкоствольных 90-миллиметровых пушек для стрельбы по малоразмерным целям типа шлюпок. Заводу поручили переснастить их нарезными стволами и научникам разработать для них снаряды фугасного и осколочного действия, а также приспособить под них уже имеющиеся снаряды. Для уменьшения потерь в случае боя на короткой дистанции решили выдать всем краснофлотцам и командирам, как служащим на кораблях, так и на берегу, трофейные кирасы и шлемы. Обязали личный состав хранить это обмундирование в своих каютах и комнатах. Из Сталинграда пришел Киров, привез горючие, продукты, руду и уголь. Корабль разгрузили и отправили в боевой поход на Сент-Винсент. Следовало проучить туземцев за нападение, а заодно и получить с них контрибуцию. Совнарком отправил выполнять миссию наркома и дел Зильбермана, придав ему для пущей убедительности 50 туземной гвардии и 3 краснофлотцев с минометом. С собой Зильберман прихватил 3 взятых в плен туземцев из числа добравшихся до берега Крыма вплавь. Одних узнали расположение деревни, в которой располагался верховный вождь острова. Идти было совсем недалеко. Дошли за 3 часа. Подойдя на 2 кабельтова к берегу, положили в центр деревни 10 мин, целясь по дому верховного вождя. По причине низкой кучности минометной стрельбы развалили весь центр деревни. Потом на шлюпке переправили на берег 2 пленных в качестве парламентариев с усы посланием к вождям острова. Им предлагалось прибыть на берег с белыми флагами. В противном случае пообещали сравнять с землей все деревни на острове. Через 4 часа на берегу появилась процессия индейцев. Идущий впереди размахивал белым флагом. Послали на берег последнего пленного в сопровождении гвардейцев. В шлемах и кирасах при саблях те выглядели весьма представительно. Обратно шлюпка пришла с вождем и шаманом. Поднявшись на палубу, они поставили к ногам Зильбермана корзину и бухнулись на колени. Вождь долго и витиевато просил у представителя республики прощения, затем открыл корзину, в которой оказалась отрезанная голова. Вождь пояснил, что это голова бывшего верховного вождя, который купился на посулы испанцев и приказал напасть на республику. Он, Укутепель, вождь племени, занимающего северную часть острова, не поддался на уговоры. Его племя в нападении не участвовало. Вожди и воины трех других племен острова пошли в набег, и все погибли. Но он сверг старого верховного вождя, и теперь его племя владеет всеми деревнями на острове, а он сам стал верховным вождем. Хочет дружить с республикой и очень хочет вступить в подданство. Из допроса пленных Зильберман знал, что воины самого дальнего северного племени не приняли участие в набеге, поскольку не успели выйти к южному берегу острова и наблюдали разгром туземной эскадры с берега. Вождь Укутепель без войны получил все деревни и всех женщин на острове, так как в трех других племенах все вожди и воины погибли. Напомнив все это вождю, сообщил ему, что, став верховным вождем на Сент-Винсенте, он принял на себя и всю ответственность за действия старого вождя, как его правопреемник. А потому за нападение на республику племена острова облагаются контрибуцией и ежемесячной данью. За это будет ему счастье, защита от нападений испанцев и других индейцев, а подданство республики ему будет дано только в награду за будущие заслуги, которых у него пока нет. Власть на острове он фактически получил в готовом виде из рук республики. Вождь и шаман согласились на все. Затем на палубу вынесли стол, усадили за него вождя с шаманом и приступили к переговорам. Составили договор. С вождя в качестве контрибуции вытрясли 200 девушек, 300 подростков обоего пола, 400 коз и 500 поросят. В качестве дани его обязали ежемесячно поставлять продукты, болотную руду и древесный уголь. Вождь был доверху доволен, что отделался так дешево. Всю контрибуцию он думал собрать во вновь присоединенных племенах. В заключение переговоров вождю подарили комплект испанского оружия с доспехами. Счастливленный вождь пообещал отдать республике даже свою родную дочь. Укутепель ушел с корабля довольным, как сорвавший главный приз в лотерею. Да так оно в сущности и было. Повезло ему по-крупному. Заключение договора отметили в туземной деревне плясками и песнями под бубны, трубы и трещотки. Вождь выставил угощение. Договорились о системе сигнализации. В случае появления испанцев или враждебных туземцев, вождь должен был зажечь на южном берегу два больших костра. Постоянный форт на острове нарком индел решил пока не ставить. Загрузившись девушками, отплыли назад, пообещав за остальной контрибуцией приплыть позднее. Девушек выделили гражданам 4, 5 и 6 категории. Была возможность выбора. Оказавшихся лишними девушек временно передали в крымское племя. Крумиш взял себе 3-й женой, дочь вождя Укутепеля. Мещерский все еще обходился одной Аймуяль. На 2-ю и 3-ю жену времени и сил у него совершенно не было. По итогам рейда решили для обстрела береговых целей на каждый корабль поставить по миномету. На будущее для этой цели научникам поручили разработать миномет калибром 120 мм с увеличенной дальностью стрельбы. На очередном заседании совнаркома постановили в связи с ожидаемым в республике демографическим взрывом каждому полноправному гражданину выделить еще по одной комнате. Наркому в нудел поручили расширить территорию крепости и начать строительство дополнительных жилых корпусов. 30 января вернулась Тринидада эскадра. В следующий день Верховный Совет объявил выходным и назначил празднование победы над испанским флотом. С утра на футбольном поле выстроились вооруженные силы республики. Собственно говоря, это было все мужское население республики, за исключением научников, вахтенных, дежурных и пленных испанцев. На деревянной трибуне расположились генсек, предсовнаркома, предсовета и верховный судья. Перед трибуной наркомы и директора заводов. Вокруг футбольного поля все туземное женское и детское население острова. Стариков у туземцев было совсем мало, а у мартийцев их не было и вовсе. Началось, как обычно, с неизбежной речи генсека на злобном феодальном окружении, желающем уничтожить республику, об угнетенных народах, страдающих под гнетом вождей, феодалов и буржуазии и мечтающих об освобождении от этого гнета, о долге граждан республики нести свет коммунистических идей в окружающую республику первобытную и феодальную тьму, о счастье граждан, живущих под руководящей и направляющей рукой партии, о единстве интересов партии народа, о бдительности и происках внутренних врагов. Поскольку речи генсека все воспринимали как неизбежное погодное явление, его слова о внутренних врагах все пропустили мимо ушей. Затем председателя Верховного Совета произвел награждение отличившихся только что отштампованными из бронзы орденами и медалями. За погибших награды приняли их вдовы. Потом провел дополнительное награждение командиров кораблей, командиров орудий и наводчиков, обеспечивших уничтожение испанского флота, наградили медалями ЗБЗ. Нещерскому, Веденеву и Сокольскому дали ордена Красного Знамени. Медалями за трудовые доблести наградили полтора десятка производственников и научников. Болотникову, Вострикову, Жердеву дали знак почета. Предсовнарком обрадовал народ, сообщив, что всем полноправным гражданам в связи с ожидаемым увеличением состава семей в ближайшее время будет предоставлено еще по одной жилой комнате. Еще больше народ обрадовался, услышав о сокращении в связи с устранением испанской угрозы рабочей недели с 60 до 48 часов. Ввиду образовавшегося избытка туземных девушек, принятым в подданство испанцам, совнарком разрешил жениться. Женившимся испанцам совнарком постановил выделять отдельную комнату на семью в новых жилых блоках. Завершился митинг хоровым пением интернационала. Затем последовал парад войсковых подразделений. Сначала, громыхая шипастыми железными колесами, проехал броневик, грозно вращая Максимом в башне. Затем транспортный трактор с конвойниками в кузове. Затем проследовала конно-сотня пограничников и конно-полусотня бойцов НКВД. В пешем строю прошли два сменных экипажа «Марти» и экипажи парусников. Причем в составе экипажей парусников вместе прошагали красофлотцы, матросы, испанцы, юнги, индейцы. С маршировкой у них было совсем слабо, особенно у испанцев. Равнение они не держали, некоторые даже сбивались с ноги. Крумиш выразил по этому поводу недовольство Мещерскому. Нарком обороны пообещал подтянуть строевую подготовку у моряков, испанцев и юнг-индейцев. Лучше всех прошли 800 туземной гвардии, сверкая на солнце, начищенными шлемами, кирасами и саблями, и с песней по долинам и по взгорьям. Они даже держали равнение в шеренгах. Было видно, что их серьезно уштарвали по строевой. Похуже 200 туземных войск НКВД. Генсек в заключительном слове поставил туземных гвардейцев всем в пример. «Ага», — подумал Мещерский, — «делать им не больше нечего, как моряков с строевой подготовкой мурыжить. Пусть сначала маневрирование под парусами и машинами освоят, как следует». В заключение парада грянул артиллерийский салют. Потом состоялся футбольный матч «Краснофлотцы против туземцев». Победили краснофлотцы со счетом 7-2. Туземцы толком играть еще не научились. По завершении всех пригласили в столовую на банкет. Наливали по 100 грамм по желанию, кому водки, а кому наливки. Потом была музыка и танцы до полуночи. Многие компаниями пошли на природу купаться в лагунах и жарить шашлыки. 1 февраля эскадра республики ушла в набег на Сан-Хуан. На парусники дополнительно поставили по одному миномету, а на Марте батареи из 4 штук. В этот же день в кабинете генсека состоялась конфиденциальная беседа. Присутствовали Ягодин и Замиладский. «Как продвигаются дела хозфракции?» — поинтересовался Крумич у Ягодина. «Сбор материалов продолжается. Уже набрано на полноценное обвинительное заключение и на убедительный судебный процесс. А что будем инкриминировать?» «Совершенно очевиден бонапартизм, подготовка заговора с целью установления единоличной диктатуры, в дальнейшем контрреволюционный переворот и отстранение партии от власти, восстановление капитализма, полная аналогия с делом Тухачевского. Я, кстати, принимал участие в подготовке материалов и свидетелей к этому процессу». «Кто сообщники?» «Востриков и Сокольский. На них материалы тоже собраны». «Товарищ Ягодин, передайте компрометирующие материалы в Верховный суд. А вы, товарищ Замиладский, рассмотрите материалы и подготовьте санкцию на арест заговорщиков. Вы, товарищ Ягодин, продумайте организацию ареста, чтобы все прошло гладко». «Сделаем все как надо, товарищ генеральный секретарь. Арестуем, проведем с арестованными необходимую работу. На суде они сами во всем сознаются. Наркомы, командармы и члены ЦК сознавались, а тут всего-то капрас», — откликнулся Ягодин. «Через 3 дня будет самый удобный момент для ареста. Эскадра будет штурмовать Сан-Тухуан. Пока она вернется, проведем следствие, судебный процесс и приведем приговор в исполнение. Арест проведем по-тихому ночью. Утром морячки проснутся, а все главари уже в кутузке и под охраной», — пошутил нарком внудел. «Отлично! Готовьте арест. А вы, товарищ Замиладский, продумайте всю организацию процесса. Обвиняемые должны во всем созвонаться, а свидетели все обвинения подтвердить. Судьи, обвинители, адвокаты, протоколы и все такое прочее, чтобы комар носа не подточил. Товарищ Ягодин вам поможет. У него в этом большой опыт. Всю подготовку держите в строжайшей тайне. До последнего момента об этом должны знать только мы 3. «Сделаю, товарищ генеральный секретарь. Свидетелей подготовлю из сексотов. Они у меня на крючке. Чтобы не было осечек, перед гласным процессом проведем закрытую репетицию без зрителей. Быть посему, объявляю нас 3 чрезвычайной комиссии республики. Дело Ленина и Сталина в опасности. Карающий меч пролетарской революции падет на головы ренегатов. За дело, товарищи!» Нарком обороны провел серию совещаний с артиллеристами и командирами сменных экипажей кораблей. Обсуждение началось с моделирования прошедшего сражения по письменным отчетам капитанов с прорисовкой всех маневров на карте. Анализ боя с испанским флотом выявил серьезные недостатки в корабельном составе эскадры и тактико-технических характеристиках парусников. Хотя до следующего сражения с главными силами метрополии было, по всей видимости, еще далеко, подготовку к нему следовало начать. Главным пороком оказалась недостаточная скорость переделанных парусников. Идущие под машинами корабли республики практически не имели преимущества в скорости хода над идущими под парусами по ветру испанскими кораблями. Поэтому в бою экипажам пришлось манипулировать парусами, то поднимать их, то пускать. При этом экипажи подставлялись под огонь противника из аркебуз со шлюпок и из луков с туземных лодок. Кроме того, корабли эскадры были слишком разношерстными, поскольку эскадра формировалась практически случайным образом из захваченных кораблей. После детального обсуждения и длительных споров пришли к единому мнению по оптимизации состава эскадры. Решили сформировать быстроходный отряд легких сил в составе двух каравелл по 200 тонн водоизмещения. На эту роль годились Чапаев и Свердлов. Чапаев с силовой установкой в 400 лошадей и полным ходом в 12 узлов вполне подходил в существующем виде, а на Свердлове требовалась замена двух двигателей на 200-сильные. Эти же корабли использовать в мирное время на каботажной линии Тринидад-Крым. На роль флагмана отряда легких сил годился фрегат «Ленин», но ему тоже требовалась замена силовой установки. С двумя спаренными двигателями по 400 лошадей он получит сердце в 800 лошадиных сил, и благодаря хорошим обводам корпуса при полном водоизмещении в 500 тонн выдаст те же 12 узлов полного хода. 4 недостающих 200-сильных двигателя для Ленина и Свердлова можно снять со Сталина и Маркса. Эскадра будет состоять из крупных галеонов Сталина, Фрунзе и Маркса. На них нужно поставить силовые установки из 200-400-сильных двигателей. С ними галеоны получат полный ход в 9-10 узлов. Один корабль можно укомплектовать спарками из имеющихся 200-сильных двигателей, а для двух других разработать новый 400-сильный двигатель. Еще два крупных галеона по 700-800 тонн водоизмещением иметь в резерве на слипах. Для них изготовить еще 4 400-сильных двигателя и движущие установки. В случае необходимости спускать их на воду и сажать на них сменные экипажи. Поскольку мощные штатные снаряды практически закончились, а восстановленные выстрелы на черном порохе намного слабее штатных, решили усилить артиллерийское вооружение кораблей. На каравеллах установить по 3-дюймовке, 45-ке и по 120-миллиметровому миномету. На фрегате и галеонах по нарезной пушке калибра 90 мм, 3-дюймовке, 45-ке и миномету. «Аврору», «Кирова» и «Энгельса» поставить в резерв на слипы, без переделок двигательных установок. Артиллерийское вооружение на них усилит, соответственно, классу. Предсовнарком отдал научникам заказ на разработку парового двигателя мощностью 400 лошадиных сил. Утром 4 февраля чрезвычайная комиссия собралась вновь. Замилацкий представил подписанные им ордера на арест граждан Мещерского, Сокольского и Вострикова с печатями Верховного Суда Республики. Егодин, прошнурованные и заверенные печатью НКВД обвинительные дела. Пролистав папки, генсек задал Егодину вопрос. «А не смогут ли моряки воспрепятствовать аресту?» «Все продумано, товарищ генеральный секретарь. Аресты произведем в 4 часа ночи, когда все спят. Будить никого не будем. Охрану периметра жилых зон несут туземные подразделения НКВД. Они будут в курсе происходящего. Сами аресты произведем силами бойцов конвойного взвода. Их у нас 10 человек. Арестованных поместим на гауптвахту НКВД. Она расположена на территории лагеря испанского комсостава. Там охрану тоже несут туземные конвойники». «А насколько надежно наше превосходство в силах?» «Мы имеем отделение бойцов НКВД с автоматическими винтовками, броневик с пулеметом и конную туземную полусотню конвойных войск. По тревоге по нему весь личный состав туземного конвоя, кроме дежурных. Это еще 200 пеших бойцов. Есть еще конная туземная пограничная сотня НКВД. Все туземцы с холодным оружием. У моряков в жилой зоне сменные экипажи и научники в количестве 160 человек. Все имеют двустволки или обрезы. На каждой артпозиции 1-2 моряка с двустволками. И остальной личный состав на позициях туземцы с холодным оружием. Есть еще туземные сменные экипажи парусников, около 250 человек с холодным оружием. То есть в количественном отношении у моряков сил больше, и оружие лучше. Это так, но они будут дезорганизованы. Все их руководство мы арестуем. Утром объявим по радиотрансляции, что НКВД арестовал заговорщиков по решению Верховного суда и согласия Политбюро. Мы ведь будем действовать строго по закону. Не думаю, что кто-то решится противодействовать. По крайней мере, при арестах в 1937 году такого никогда не было. А тогда арестовывали и командармов, и комкоров, и комдивов, и командиров полков. Ни один не оказал вооруженного сопротивления, а тем более не попытался поднять по тревоге свою часть. Правда, несколько человек сумели застрелиться, поэтому вооруженного сопротивления я не опасаюсь. Против воли партии никто пойти не посмеет. Тем не менее, для пущей гарантии, ночью мы установим контроль над всеми артпозициями, господствующими над городом. Направлю на каждую позицию по два отделения туземцев под командованием бойца-конвойника. Если кто-нибудь осмелится сопротивляться, расстрелям из орудий и дело с концом. Уцелевших зачистим из пулемета с броневика. Будь посему. Операцию начинаем в 3:00. В этот тяжелый для республики час только решимость и решительность действий требуется от каждого коммуниста. Никакой пощады врагам народа. Я подготовлю выступление по радиотрансляции. Его зачитаю сразу после интернационала. Интернационал запустим вместо сигнала побудки. Это дисциплинирует трудящиеся массы. Затем члены чрезвычайной комиссии разошлись по своим делам. Генсек отправился писать речь, нарком внудил готовить аресты, председатель Верховного суда готовить свидетелей процессу. На остров Крым опустилась непроглядная тропическая ночь. Пробили очередные склянки, над городом прогудел сигнал отбоя. Постепенно на площади между жилыми корпусами воцарилась тишина. Разошлись по комнатам даже самые ярые любители настольных игр. Некоторое время граждане республики еще развлекались со своими молодыми женами. Из затянутых частой сеткой окон слышались женские взвизги и страстные стоны. Затем стихли и они. Освещенная яркими керосиновыми лампами, территория города пустела. Роились вокруг ламп насекомые, быстрыми тенями проносились летучие мыши. Из леса с окрестных холмов доносилось уханье сов. На угловых башнях бдили часовые из туземной охраны. Ровно в 3:00 из помещения Политбюро в административном блоке вышли 3 группы по 3 человека и направились к жилому корпусу комсостава. Арест Мещерского проводила лично нарком внудел. Двери в Ленинграде никто не запирал, замков не было. Отворив затянутую противомоскитной сеткой дверь, Ягодин вошел в комнату и зажег ручной фонарь. За ним вошли 2 бойцов-конвойников с винтовками. Оглядевшись, Ягодин достал зажигалку и запалил керосиновую лампу, висевшую на стене. Затем подошел к кровати и потряс лежащего с краю предсовнаркома за плечо. — Вставай, Николай Иосифович, срочно дело! — негромко произнес он, увидев, что Мещерский проснулся. — А, сейчас. Мещерский встал, натянул трусы, в связи с жарой все в Крыму спали голышом, нашарил висящие на стуле бриджи и китель, одел их, двинулся к противоположной стене, намереваясь снять висящую на гвозде кобуру с пистолетом. Путь преградил боец винтовкой. — А вот пистолет вам больше не понадобится, гражданин Мещерский. Вы арестованы по постановлению Верховного суда. Ледяным голосом отчеканил Ягодин, четко акцентируя каждое слово. — 2 ордера на арест. Ознакомьтесь. Мещерский яростно потер лицо ладонями, пытаясь проснуться, затем взял протянутую бумагу и вчитался в текст. Что за бред? Какой заговор? Да вы что, белены объелись? Заговор раскрыт органами НКВД. Все доказательства собраны, имеются свидетели. Политбюро арест одобрило. Если вы невиновны, суд во всем разберется. А пока следуйте за нами. Бойцы-конвойники недвусмысленно наставили на Мещерского винтовки с примкнутыми штыками. Сидевшая на кровати, прикрывшись простыней, Аймуяль глядела на все это круглыми от изумления глазами. Мещерский подошел к жене, поцеловал ее и сказал: «Жди меня, я скоро вернусь», и вышел из комнаты. Конвойники двинулись за ним. Замыкал процессию Ягодин. «Сиди в комнате до подъема и никуда не выходи. Утром тебе все разъяснят, поняла?» — сказал Ягодин Аймуяль, обернувшись от двери. Девушка испуганно закивала. Арест председателя Верховного Совета Республики капитан-лейтенанта Вострикова тоже прошел гладко. Аристократ Мещерский и интеллигент Востриков сопротивления при задержании не оказали. А вот с командующим сухопутными силами Сокольским вышла накладка. Выйдя с курсантом, Сокольский занимался боксом и вольной борьбой. Лейтенантом неоднократно брал призы на флотских соревнованиях, да и после прекращения серьезных занятий спортом каждое утро баловался пудовой гирей вместо стандартов и зарядки. Арестовывал его Замилацкий, а корабельного особиста, бывший командир БЧ-2, мягко говоря, не уважал, а, проще говоря, презирал за склочность характера, хилость мышц и подловатость крысиной мордашки. Особенно напрягся Капрас, когда Замилацкий, ставший в новом мире председателем Верховного Суда Республики, заявил, что арест санкционирован политбюро. Уж его командир Мещерский, докадычный друг Жердев да и боцман Влазнев, бывшие членами политбюро, ни за что бы не согласились на арест, не поговорив предварительно с подозреваемым. Натягивая трусы, тельняшку, бриджи и китель, Капрас прокачал ситуацию. Когда боец-конвойник преградил ему путь к висевшей на стене кобуре, он уже был готов к действиям. Перехватил винтовку за ствол правой рукой и рванул ее на себя вправо-вниз, одновременно нанося боковой левой в голову. Боец повалился на пол, но винтовку из рук не выпустил, вцепившись в нее, как клещ. Сокольский крутанул винтовку пропеллером, выворачивая из рук конвойника. Второй конвойник сделал выпад штыком. Сокольский отскочил, одновременно поднимая предохранитель и нажимая на спуск, чтобы выстрелить в потолок. Выстрела не последовало. «Твою мать!» — выругался про себя Капрас. «Боец называется». Идет на арест, а патрон в ствол и не досылает. Пришлось передергивать затвор. Второй боец снова атаковал штыком. Занятый передергиванием затвора, Сокольский неловко отбил выпад винтовкой влево, но штык скользнул по левому плечу, оставив глубокий порез на трицепсе. От боли указательный палец правой руки конвульсивно нажал на спуск. Винтовка выдала длинную очередь в потолок. Все на несколько мгновений застыли. За это время Замилацкий наконец сумел выдрать застрявший пистолет из кобуры, передернуть затвор и выстрелить. Руки тряслись. Пуля на вылет пробила Сокольскому правое плечо чуть ниже ключицы. От болевого шока Капрас потерял сознание и повалился на пол. Сидевшая до этого в полном недоумении на кровати супруга командующего издала дикий визг, местами переходящий в ультразвук. Затем разъяренной фурией слетела с кровати и вцепилась зубами в правую руку Замилацкого, держащую пистолет. ТТ снова выпалил в стену и выпал из руки. Супруга командующего повисла на председателя Верховного Суда, царапая ему физиономию. «Да отрвите же ее от меня!» — завопил председатель, пытаясь отпихнуть жену командующего. Конвойники с трудом оттащили визжащую женщину. Замилацкий со всей силы отвесил ей пару оплеух. Она повалилась на кровать и затихла. Женщина была в шоке. Второй конвойник, не дожидаясь команды, сдернул с постели простыню, порвал на полосы и принялся бинтовать раненого. В дверь уже ломились соседи. Размахивая пистолетом, Замиласки не впускал их, выкрикивая: «Все назад! НКВД проводит арест опасного заговорщика!» Вокруг комнаты командующего собиралась толпа заспанных, ничего не понимающих мартийцев. Минут через пять конвойники вывели перевязанного Сокольского во двор, поддерживая его с двух сторон. Замиласки шел сзади, продолжая выкрикивать про арест и размахивая пистолетом. Крумиш, услышав выстрел, вышел из дверей политбюро и увидел нарастающую суматоху во дворе. Хлопали двери, из них выскакивали полураздетые мартийцы. Однако каждый не забывал прихватить или двустволку, или обрез. Генсек понял, что ситуация выходит из-под контроля. Крумиш быстрым шагом прошел в радиоузел, благо он был в двух шагах, приказал дежурному включить трансляцию на все точки и взял в руки микрофон. Над лагерем, перекрывая шум, разнесся громкий, хорошо поставленный голос генерального секретаря. «Товарищи, граждане республики, органами НКВД раскрыт злодейский заговор против нашей родной советской власти. Заговорщики намеревались захватить власть, запретить коммунистическую партию и установить буржуазные порядки. Этой ночью органы НКВД проводят аресты заговорщиков. Приказываю всем соблюдать установленный порядок. Враги народа предстанут перед нашим советским судом и будут наказаны по всей строгости закона. Аресты согласованы с политбюро партии. Ордера на аресты заговорщиков выданы Верховным судом республики. Органы НКВД и наша партия во всем разберутся. Приказываю всем разойтись по своим комнатам. Утром будет распространено информационное сообщение НКВД и Верховного суда». Ввиду нештатных обстоятельств, генсек до предела сократил заготовленную речь. Закончив, он начал читать текст снова. По ярко освещенному двору конвой вел обмотанного бинтами, едва передвигающего ноги бывшего командующего сухопутными войсками республики. Конвой шел по сплошному коридору, образованному сбежавшимися мартийцами. Над толпой монотонно звучали из репродукторов слова генсека. Стояла мертвая тишина. Был слышен только голос и шорох крыльев, вьющихся вокруг ламп ночных насекомых. «НКВД, органы, НКВД, заговор, НКВД, враги народа, НКВД». Казалось, государственный страх своей костлявой рукой дотянулся до них через 400 лет из далекого будущего. За прошедшие в новом мире месяцы люди уже отвыкли от ночных кошмаров, когда каждая подъехавшая к дому машина означала чей-то неминуемый арест. Каждому отчетливо вспомнилось. Статья 58 УК РСФСР контрреволюционным признается всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских советов и правительства Союза СССР. 10 лет без права переписки, высшая мера наказания, переговор приведен в исполнение. Государственный ужас 1937 года, когда соратники самого Ленина, герои гражданской войны, проверенные коммунисты и просто порядочные люди, оказывались вдруг врагами революции и советской власти, настиг их и в новом мире. Тягостное недоумение и парализующий страх овладели душами мартийцев. Конец первой книги. Продолжение следует. Читал Сергей Ларионов.